Потом его на курсы отправили, а она к нам в аббат вернулась. На ферме работать стала. Понравилась мне очень. Она красивая, кто не знает. Я ей все простил. Мало что было, да ушло. Поженились, а потом как-то нашел я у нее письмо. Все в цветочках. И стихи, и буквы арабские, одна к одной. Только Навруз так пишет. А что за стихи? Про любовь. С трудом произнес Базарбай. Я было дело отстегал жену вожжами. Думал, пойдет на пользу. А с Наврузом перестал разговаривать. С той поры прошел почти год. И вот я его встретил опять, когда он ружье попросил. Он о Фирюзе что-нибудь сказал? Базарбай вздрогнул. Нет, не ври. Твердо потребовал прокурор. Отвечай. Говорил Навруз о Фирюзе? Да. Тихо произнес Базарбай. Что именно? Не в того, сказал, орла ты целишься. Я его не понял. А Навруз говорит, ты мне брат. Разве я стал бы тебя позорить? А отец как раз вечером рассказывал про Ибрагимова. Тут меня словно обожгла догадка. Ну, а дальше я уже вам все рассказал. Все ли? Все. В глазах Базарбая появилось недоумение. Ну, а письмо от Навруза ты получил? Рассерженно спросил прокурор. Какое письмо? Никакого письма я не получал. А это что такое? Дауленов показал ему обгоревший листок со стихами. «В первый раз вижу», — произнес Базарбай. «Что это означает? С лунным лучом ускользнет твоя Перри. И это из-за неверной вдогонку украдкой. Понятия не имею». «А почерк чей?» «Почерк? Навруза?» Базарбай потупился. «Так, — заключил прокурор, — подведем итог, парень. Ибрагимов убит из твоего ружья. В километре от места преступления найден твой конь с перерезанным горлом. Тебя во время убийства дома не было. После совершения преступления ты сразу сбежал из аббата. У тебя были причины ненавидеть Ибрагимова. Кроме того, твой брат Навруз вот этим письмом со стихами, он показал конверт, предупредил тебя, что Фирюза собирается ночью на свидание к Ибрагимову. Значит, он и подстрекнул тебя на убийство. Я не убивал! Закричал в отчаянии Базарбай. «Не убивал! Я же сказал всю правду!» Он заплакал и замотал головой. Прокурор налил в стакан воду, подал Базарбаю. Тот взял стакан трясущейся рукой, зубы его цокали о стекло. «Предположим, я поверю тебе», — сказал прокурор. Но все улики против тебя. Ты понимаешь это? Ну вот что, парень, будь мужчиной и не хнычь. Придется тебя задержать. Меня? Глаза Базарбая расширились от ужаса. Ничего не попишешь. Такой порядок. Прокурор заполнил протокол и вызвал милиционера. В отличие от мужа, Фирюза оказалась неразговорчивой. Она словно окаменела на стуле,